Они миновали несколько перекрестков со старыми заброшенными дорогами, и холмы внезапно кончились. Местность стала совершенно плоской. «А как называется ресторан?» — спросила вдруг Элен. «Голливуд». «Как?» «Голливуд». «Откуда такое название?» «Когда-то ресторанчик находился в маленьком городке под названием Голливуд. Это здесь же, в Миссисипи. Потом там случился пожар, и владелец перебрался в Робинсонвиль, но решил сохранить старое имя». «Чем же этот ресторан так примечателен?» «Там отличная еда, отличная музыка и до Клентона сотни миль. Так что меня никто не увидит в обществе очаровательной, но совершенно чужой женщины». «Я не женщина, я подчиненный. Странный и очаровательный подчиненный». Элен улыбнулась, провела рукой по волосам. На следующем перекрестке Джейк свернул влево, и через несколько километров они доехали до поселка рядом с железной дорогой. По одну сторону улицы стоял ряд деревянных домов, по виду давно покинутых хозяевами. На противоположной стороне располагался небольшой бакалейный магазин, из окон его доносилась негромкая музыка, а перед входом стояло с десяток машин. Подхватив с сиденья бутылку шабли, Джейк взял своего подчиненного под руку, вдвоем они прошли внутрь здания. Рядом со входом находилась небольшая сцена, на которой за роялем сидела царственного вида пожилая негритянка и напевала какой-то шлягер. Столики были установлены в три длинных ряда, доходящих почти до самой сцены. Занятыми оказались всего несколько, и официант в черном, наливавший из кувшина пива, сделал им знак проходить. Он усадил Джейка и Элен в углу за маленьким столиком, накрытым скатертью в красную и белую клетку. «Жареный укроп будете?» — обратился он к Джейку. «Да, две порции». Элен наморщила лоб и посмотрела на своего спутника. «Жареный укроп?» «Ну да. А что, в Бостоне его не готовят?» «Вы здесь все жарите?» «Все, что стоит есть. Если тебе укроп придется не по вкусу, я сам с ним справлюсь». Восторженный вопль раздался со стороны столика, находившегося через проход. Сидевшие за ним четыре по виду супружеские пары, попробовав что-то, разразились восклицаниями удовольствия и радостным смехом. С этого момента шум и оживленный гомон в ресторане не смолкали. «Самое замечательное здесь то, — пояснил Джейк, — что ты можешь вытворять, что хочешь, шуметь как угодно, сидеть сколько вздумается, и никому до этого не будет никакого дела. Когда ты садишься за столик в Голливуде, то он твой до утра. Увидишь, сейчас начнут танцевать». Он заказал креветки под соусом и жареную на углях рыбу для обоих. Себе Элен выбрала еще и лягушачьи лапки. Официант уже торопился к столику с бутылкой охлажденного шабли и бокалами. Первый тост подняли за Карла Ли Хейли и его помутившийся рассудок. «Какого ты мнения о Бассе?» — спросил Джейк. «Из него выйдет отличный свидетель. Он скажет все, что нам будет нужно». «И это тебя беспокоит?» «Беспокоило бы, если бы он проходил настоящим свидетелем по делу. Но поскольку он эксперт, то имеет право на свою собственную точку зрения. Да и кто сможет ее оспорить?» «Значит, доверие он внушает?» «Когда трезв. На этой неделе я встречалась с ним дважды. Во вторник он был как стеклышко и значительно помог мне. В среду, напившись, он почти ничего не соображал. Думаю, что для нас он окажется полезным в той же мере, что и любой другой психиатр, которого бы мы нашли. Истинное положение дел его нисколько не волнует, и говорить он станет только то, что мы захотим от него услышать». «Но он не думает, что Карл Ли и в самом деле был в тот момент несколько не в себе?» «Нет. А ты считаешь, был?» «Нет, Руарк. Еще за 5 дней до убийства Карл Ли сказал мне, что сделает это. Он даже показал мне то место, где будет сидеть в засаде. Правда, тогда я этого не понял». Нет, наш клиент совершенно точно знал, как он будет действовать. Почему же ты не остановил его? Потому что не поверил ему. У него ведь только что изнасиловали дочь, и она находилась в клинике на грани жизни и смерти. А стал бы ты его останавливать, если бы смог? Я сообщил обо всем Оззи, но тогда никому из нас и в голову не приходило, что все это говорилось серьезно. Но даже если бы я и был уверен, я не стал бы его останавливать. На его месте я сделал бы то же самое. Как? Так же, как и он. Это оказалось очень просто. Элен осторожно поддела вилкой веточку жареного укропа и с сомнением на нее посмотрела. Разрезав ее ножом пополам, поднесла к носу, обнюхала, положила в рот и принялась медленно жевать. С трудом сделав глотательное движение, подвинула свою тарелку Джейку. «Настоящие янки», — утвердился в своем мнении Джейк. «Не понимаю я тебя, Руарк. Ты не ешь жареный укроп. Ты красива, способна. Можешь устроиться на работу в любую юридическую фирму, где платят сумасшедшие деньги, и вдруг ни с того ни с сего ты решаешь тратить свое время на бесконечную возню со зверелыми убийцами, сидящими в ожидании исполнения приговора. Во имя чего, Руарк? Ты тратишь свое время на бесконечную возню с теми же людьми. А теперь вот еще Карл Ли Хейли. На следующий год появится какой-нибудь новый убийца, которого все будут однозначно ненавидеть, из-за которого ты потеряешь сон, поскольку он захочет стать твоим клиентом. И когда Брагинс, твой подзащитный, будет ждать своей очереди, ты осознаешь, как это страшно. Когда его руки прихватят ремнями к стулу, и в последний раз он посмотрит на тебя, ты станешь другим человеком. Ты поймешь, насколько бесчеловечна наша система, и вспомнишь Роарк. К тому времени у меня отрастет борода, и я стану членом Национальной ассоциации. Может быть, если они захотят тебя принять. В маленькой черной сковородке принесли креветки, они шипели в кипящем масле и соусе с чесноком. Элен наложила себе полную тарелку и накинулась на них с ожесточением отчаянно изголодавшегося человека. Дородная негритянка за роялем заиграла ностальгическую мелодию из репертуара ранних Диксилендов, посетители принялись подпевать, отбивая такт хлопками в ладоши. Пробегавший мимо официант поставил на стол блюдо с хорошо прожаренными хрустящими лягушачьими лапками. Выпив стакан вина, Джейк пальцами ухватил целую их пригоршню, а Элен, заказавшая деликатес, упорно старалась смотреть в сторону. Когда с закусками было покончено, принесли, наконец, рыбу. Запеченная на углях до темно-коричневого цвета, она выглядела исключительно аппетитно. Не торопясь, с наслаждением Элен и Джейк ели и пили, не сводя друг с друга глаз. Ровно в полночь, когда бутылка совсем опустела, часть огней в зале притушили. Поднявшись, два профессионала попрощались с официантом и пианисткой, осторожно спустились по ступенькам, подошли к машине, сев за руль, Джейк пристегнул ремень. «Я слишком пьян, чтобы вести машину», — проговорил он. «Я тоже. Там, ниже по улице, я заметила небольшой мотель. Там не будет мест». «Очень изящная попытка, Руарк. Сначала ты спаиваешь меня, а потом хочешь соблазнить. Была бы рада сделать это, если бы могла, мистер». На мгновение их глаза встретились. На лице Элен играли красноватые отблески неоновой вывески «Голливуд» над входом в ресторан. Мгновение никак не кончалось. Еще несколько секунд, и светящиеся буквы погасли, ресторан закрылся. Джейк включил зажигание, дал двигателю прогреться и погнал машину в ночь.